Глава 27. Трудно быть княгиней. «Ты совсем охренел? Я на приеме», — возмутилась Славина, вдруг оказавшись на кухне моей новой московской квартиры. «Ваша светлость, какие некрасивые слова! Слова, не подобающие вашему высочайшему положению!» Я обнял ее, прижимая к столу. «И позволю заметить, вы уже не на приеме. Здесь нет никого, кроме тебя и меня». «Да как ты смеешь так мной распоряжаться?» — гневно выдохнула она, пытаясь меня оттолкнуть. «Можно подумать, ты не любишь этих приятнейших похищений тебя из флагрума. И сейчас есть повод. Даже два повода». Я попытался ее поцеловать, но она ловко убрала губки с линии моей атаки. «Каких еще повода?» В моих объятиях княжеский гнев начал понемногу спадать. «Во-первых, нам нужно поговорить. Мне не терпится выяснить, что это вообще было. Почему ты так поспешно вызвала нас во дворец и вдруг дала Элиан титул?» — спросил я, чуть ослабив объятия. Кажется, она смирилась со своим довольно приятным положением и перестала вырываться. «А во-вторых...» — княгиня устало вздохнула. «А во-вторых, я тебя трахну. Итак, с чего предпочитает начать ее светлость?» Я обольстительно улыбнулся. «Ну ты мерзавец, серж Орлов. А ты не подумал, что сразу после приема?» Она не договорила. Мои губы все-таки добрались до ее и закрыли ротик поцелуем. «Хочу тебя здесь, на столе». Я на миг оторвался от сладкого ротика. «На столе мы это еще не делали. Уверяю, стоит попробовать. На столе это получается жестче и проникновение глубже. Снимай платье, чтобы мы его не испортили». «Ты самоуверенный мерзавец», — сообщила мне княгиня и начала расстегивать пуговки. «Помоги». Она повернулась спиной. Занимаясь ее застежками сзади, я вовремя спохватился. Нужно было продлить время пребывания на Гайе. «Пожалуй, 2 часов нам хватит». «Это тоже надо снять», — настоял я, потянув вниз резинку ее кружевных трусиков, купленных нами во время экскурсии по мозаике. «Сам снимай», — проявила неповиновение княгиня. «Ладно», — я подхватил ее и усадил на стол. Принялся неторопливо стаскивать трусики, поглаживая такие ровные и длинные, гладкие ноги. От ран почти не осталось следа. Я коснулся пальцем розовой впадинки на ее животе и провел им ниже, едва касаясь чувствительной кожи Ольги Васильевны. «Признай, я хороший лекарь, доктор твоего тела». Она молчала, позволяя ласкать живот и даже трогать щелочку между ног, где становилось все мокрее. «Ну, признавай», — настоял я. «Нет», — Славина непокорно мотнула головой. «Хочешь, чтобы я надел ошейник?» Я расправился с застежкой своих штанов. Они бескомпромиссно скатились вниз. «Нет, самоуверенный мерзавец, я тебя посажу в тюрьму», — последняя княгиня произнесла очень неуверенно, вздрагивая от прикосновений моих пальцев к ее лону. Казалось, каждое слово ей давалось с трудом, а дыхание становилось все чаще. «Не забывай, что здесь князь я. Как же хочется тебя наказать!» Я подхватил ее под ягодицы и притянул к себе, так что окаменевший от желания воин ткнулся в ее щелочку. Нажал упруго решительно и после нескольких толчков нашел вход. «Ты этого хочешь?» — строго спросил я. «Да», — простонала Ольга Васильевна, разводя бедра шире. Она вскрикнула и задрожала от моего проникновения. «Только не кончай туда», — простонала она, запрокидывая голову. Но я все-таки кончил. Не то чтобы специально, просто так вышло. Когда Славину затрясло от оргазма, она сама вцепилась в меня, оседлала как жеребца и сжала бедрами так, что я бы не вырвался даже при желании. Ну и меня в ту же минуту пробрало. Я тоже вцепился в нее. От небесного удовольствия член мой превратился в вулкан и взорвался в ее тесную пещерку потоками горячего семени. «Ну почему ты такой мерзавец? Я же просила». Княгиня все еще прижималась ко мне, не хотела отпускать. Ее губы жадно целовали мое плечо. «Сейчас дни такие, могу понести». «Я же говорил, серж Орлов не против сыночка от тебя». Я тоже поцеловал ее. «Все шутишь, смеешься, но это серьезно. Давай, неси меня в свою камеру пыток». Теперь она тоже называла так душевую кабину. Я повиновался, отнес. И там, под хлесткими струями теплой воды, мы доставили друг другу удовольствие еще раз. Уже потом, расслабившись, разомлев, сидели на лоджии, пили кофе, завернувшись в махровые полотенца. «Время ответить на мой вопрос», — напомнил я, возвращаясь к причине, по которой я ее похитил с приема. «Признайся, Олечка, зачем ты так сделала? Неожиданно для всех и дала титул именно Элиан, при всей нелюбви к ней. Ты хотела этим щелкнуть меня по носу, да? Мол, ей дам дворянство, а ты пока не заслужил». «Если честно, то да», — согласилась княгиня. «В какой-то момент было такое настроение, потому что ты меня часто злишь. Но я не настолько мелочна, чтобы это стало существенной причиной. Основная причина в том, что я признала твою правоту. Будет гораздо лучше всем, если я приближу эльфийку к себе. Может быть, мы в самом деле подружимся. Она мне не кажется такой вредной, как раньше». «То есть теперь я могу стать дворянином без твоего указа? Просто женюсь на Элиан?» Я демонстративно улыбнулся. Вернее, даже не улыбнулся, а показал ей зубы. «Только, дорогая, поверь, титул мне не слишком нужен. Да, это как бы приятно и полезно. И еще очень удобно, в вашем княжестве дает важные привилегии. Но ради этого я не буду рвать в стараниях задницу. Я дам тебе дворянство, но позже, не все сразу. Если бы я подписала две грамоты, Элиан и тебе, пошли бы нездоровые пересуды среди влиятельных людей. Мне это вовсе не нужно». Ольга Васильевна поднесла ко рту чашечку с кофе. «Серж Орлов, то, чтобы ты сделал какое-то заметное и полезное для княжества дело, это не мой каприз. Я всего лишь не хочу скверных сплетен о тебе и обо мне. Мол, ты мой любовничек и получаешь от меня все блага незаслуженно. Ведь я еще пока замужем, хотя после того, что сделал этот мерзавец, чертов Разим Георгиевич, замужество стало чистой условностью. В любом случае, я хочу остаться чистой и светлой на его фоне, пока жрецы не подтвердят развод». «Нет, здесь ты совершенно права», — согласился я. «Я об этом как-то мало думал. А что за срочность с сегодняшним приемом и титулом?» «Потому что ты мне потребовался срочно. И Элиан здесь тоже нужна. Случилось кое-что». Княгиня отставила со стуком пустую чашечку. «Вам придется как можно скорее отправиться на поиски гробницы. Хотела обсудить, чем лично я могу помочь вам в снаряжении вашей экспедиции». «Так что случилось? Я пока не понимал ее». «Один из людей Валибора посещал мою спальню. Пробыл там довольно долго и что-то оттуда вынес. Возможно, зарисовки аштумских плиток», — сказала Славина. — Ого, от этой информации я серьезно охренел. Как такое могло быть без твоего ведома? Валибор замешан в связях с Элиэлном Тиролом. Я прикинул, что у Леодорца уже есть карта, причем оригинал. И вполне возможно, что имеется первая часть кода на свитке. Тоже, кстати, в оригинале, ведь у Ставрова имелась лишь копия. — Пока не знаю, как это вообще могло быть. Люди Валибора как бы имеют право беспрепятственно ходить по любым помещениям дворца, — пояснила княгиня. — Но моя спальня — это уже слишком. Буду разбираться. Мне об этом доложили воины дружины, дежурившие в коридоре. Причем старший караула думал, что это посещение с моего ведома. Валибора я расспрашивала, но он говорит, что ничего не знает о визите в спальню. А тот человек, служивший ему, не является на службу третий день. Просто раз и исчез. Его уже начали искать, пока безрезультативно. Есть предположение, что того человека подкупили леодорцы. Но может все оказаться еще хуже. У меня возникли подозрения, что в этой истории замешан сам Демид. Я же не раз говорила, что не доверяю никому. Последнее время у Валибора стало как-то слишком много своих интересов. Они не идут вразрез с моими. Но сам факт, что он использует светлейший надзор лично себе во благо, мне не нравится. «Почему бы тебе не сместить Валибора и не назначить на его место самого преданного твоего человека, Радигора?» Я достал пачку сигарет. Думала об этом. Радигор — безупречный воин, но интриги и политика — не его стихия. Хотя с иском он мог бы хорошо справиться. Знаешь, кого бы я хотела видеть на месте Валибора? Она прищурилась, и я угадал, что она сейчас скажет. «Тебя», — сказала она. «Но ты же мне не слишком доверяешь. Я даже забыла о сигарете». доверяю много больше, чем другим. Исключение только Радигор. Ее красивые зеленые глаза наблюдали за мной и дымом из моих губ. «Дорогая», — я встал и устроился на подлокотнике ее кресла. «Я очень люблю свободу. Но если ты не найдешь никого лучше на эту крайне скверную и склочную должность, то я могу согласиться. Согласиться, ну, временно, пока ты не подыщешь более подходящего человека. И только после визита в гробницу Наргула». «Знаю, чертов Серж, тебе дороже свобода, Элиан, развлечения и много чего еще. Дела княжества для тебя в этом списке едва ли не на последнем месте. Поэтому тебе предлагать такую важную должность нельзя», — сказала она, повернув голову и уронив на меня свои мокрые волосы. «Главой светлейшего надзора должен быть заинтересованный человек, а не исполняющий обязанности лишь потому, что старается угодить мне». «Да, поэтому ищи своих людей», — я выделил интонацией последние два слова. «Приближай к себе тех, кто может таковыми стать. Мне кажется, Игнат Коробов мог бы стать тебе полезен. Он умный и рассудительный человек, и, насколько я могу судить, очень расположен к тебе. Присмотрись к нему». «Ну и Лейкаш, кешириец из общины в Шашме. Он всегда тепло отзывался о твоем правлении и тебе лично». «Нам надо вернуться во дворец», — неожиданно решила она и встала с кресла. «Чего спешить? Ты же знаешь, время для нас на Флагруме остановилось», — напомнил я. «Все равно надо», — настояла она и пошла на кухню. Надевая платье, княгиня повернулась ко мне спиной, попросила помочь с застежками, и когда я справился, сказала: «Можешь подарить мне ту черную штуку?» «Штуку? Ты о чем?» Я догадался, что она имеет в виду, но хотелось, чтобы ее светлость прояснила сама. «Ну, такую черную ровную колбасу», — попыталась объяснить Славина, обозначая рукой форму. «Эту штуку, что ли?» Я достал из холодильника полпалки черкизовского сервелата. «Нет, чертов Серж, иди сюда». Она потянула меня в спальню, подняла подушку и указала на фалоимитатор. «Зачем тебе, детка, такая черная колбаса?» — передразнил ее я, все еще пытаясь бороться со смехом. «Ты тупой, что ли? Уедешь скоро к вратам Диун, а это надолго. Мне как быть? У меня нет любовников, кроме тебя». Она взяла черную колбасу и многозначительно потрясла ей. «И я не собираюсь никого заводить. Я не какая-то сучка, которая всем дает». «Обожаю тебя, Олечка!» Я обнял ее и расхохотался. «И как же ты появишься сейчас в зале приемов с этой колбасой?» «Откуда они знают, что это?» Она полезла в тумбочку, перебирая уже известные ей секс-навороты. «Ага, я тупой, и они все там тупые. Одной формы достаточно, чтоб твои подданные охренели». Мне захотелось ее снова трахнуть, причем надев на изящную шейку княгини ошейник. Он так соблазнительно покоился на кровати. «Давай завернем его в полотенце», — решила она. «И еще это заберу». Она вытащила тюбик с возбуждающим лубрикантиком. «С ним намного приятнее». «Ладно, детка, дарю», — согласился я и подумал, что для княгини можно сделать более полезный подарок. Мы вернулись на кухню. В большой полиэтиленовый пакет я положил две банки растворимого кофе, пачку какао с сахаром, три коробки ассорти каркунов. Эти конфеты она любила. И всю ту же палочку черкизовской колбасы. Фалоимитатор я обернул полотенцем и положил в самый низ. И как вишенка на торте стала пачка патронов для ПМ. После чего вызвал меню, добавил опцию перемещения объекта с ГАИ на Флагрум. Пакет после более компактного перекладывания содержимого вполне вписывался в дозволенные габариты. Вечер во дворце прошел великолепно. Была музыка. Княгиня заставила разучить придворных музыкантов несколько композиций из Black Sabbath и Rainbow. Вышло несколько кривенько, да и как сыграешь лучше, если в арсенале лишь лютни, флейты и барабаны. Но все равно звучало интересно. Народ баловался выпивкой, вкусной едой, и разговоры становились все громче, все раскрепощеннее. Элиан из главы миссии Окон Ирлес превратилась прямо-таки в звезду славратского масштаба. Ведь она первая эльфийка, ставшая графиней в славянских княжествах. Моя остроухая возлюбленная так и сияла, позволила себе много вина и охотно болтала с окружающими ее мужчинами. Я едва смог увести ее в коридор, ведущий к покоям княгини. Там уже от себя душевно поздравил ее и предложил спуститься в кондитерскую, чтобы повторить наш чудесный и сладкий опыт. «Но там, наверное, не будет торта», — не распознав шутку, усомнилась Элиан. А потом я стал серьезным и объяснил, что с экспедицией в поисках гробницы нам придется поторопиться, причем очень-очень. Мы выехали на следующий день после обеда. И здесь заслуга не столько наша, сколько княгини Славиной. Она подарила нам ту самую повозку, на которой ездили к башне высохших слез. Подарила вместе с той же тройкой лошадей, вдобавок предоставила возницу Самлата и еще одного человека, как и Самлат, аштунца по имени Саурхан. Он неплохо знал места возле врат Диун и мог стать нам полезен. Продуктами мы не запаслись, так как на пути были кузни, где планировали остановиться на ночь. Там и запасемся на несколько дней. В повозку я погрузил трофейную палатку и спальники, конечно, калаш с солидным запасом патронов и две РГДшки, все брать не стал. Ведь оружие весьма специфическое, и бросал я боевую гранату всего пару раз. Чтобы нам не было скучно, за нами увязался Марсим Уветич. Правда, собирался он с нами не далее, как до кузней. Сказал, будто у него там дело какое-то есть, и добавил новомодное слово «бизнес». Но мы-то с графиней Элиан Олли Уэсси понимали, в чем его бизнес. Очередной раз сунуть Агатушке под хвост. Ну ладно, если так хочется хорошему человеку, то мы двумя руками за. После выезда из города все мы принялись обсуждать поместье, дарованное нашей графине. Кроме Уветича, никто толком не знал, где находится эта кельда и что вообще там есть. Я лишь слышал, что имеется небольшое селение с таким названием на берегу Леводного озера. Из кузней туда якобы раз в 5 дней ходила повозка. Марсим, почувствовав себя единственным важным знатоком, сказал так. «Селение там небольшое, избенок 20, занимаются в основном рыбалкой. А рыбалка в тех местах знатная». «Сам я не был, но наши иногда туда ездят. Что еще сказать? Место очень хорошее. И лес там рядом, и луга сочные. Горы невдалеке. Главное, конечно, само Леводное озеро. Огромное, как море, и рыбы там ловить не переловить. Плохо, что до кельды нормальной дороги нет. Ну-ка, дай-ка покурить». Он протянул руку, выпрашивая у меня сигарету. «Опять вонять будешь», — недовольно прошипела Агата на купца. Я не жадный, сигарету ему дал. Уветич, прикуривая, поморщился и в ответ мурлыкнул киаширейки. «Агатушка, не сердись. У меня, понимаешь ли, душа просит дыма и огня. Ну как без этого?» И повернулся к графине. «Если вы, ваше сиятельство, дорогу туда хорошую наладите, то и народ в селение потянется. А если там сделать пристань и построить несколько суденушек...» то со временем ваше поместье станет поважнее, чем кузни. «Если денег хватит, то дорогу обязательно проложу», — сказала Элиан и достала пачку Вирджиния Слимс. Некурящей у нас осталась только Агата. «Я не была к такому готова», — продолжила новоявленная графиня. «Даже предположить не могла, что для меня ваше княжество станет важнее Леодора. И теперь чувствую, как все мои мысли и цели переносятся сюда. Вместе с сердцем», — добавила она. И сказала последнее так проникновенно, что я обнял ее от наплыва очень теплых чувств. Мы еще долго говорили о поместье, о планах, о том, как все необычно и хорошо повернулось. Потом дорога начала утомлять, и разговоры поостыли. Уветич даже задремал, и Элиан устроилась удобнее, прижимаясь ко мне. Но я закрыл правый глаз и вызвал меню. Когда вошел в личное инфо, увидел вот такой натюрморт. Уровень здоровья — 127. Физическая сила — 121. Сила магии — 71. Ловкость и реакция — 151. Выносливость — 108. Ментальный уровень — 165. Магическая энергия — 155. Обаяние и шарм — 137. Боевые техники — 5. Магические техники — 11. Нераспределенный актив — 1362. Вернуться. Увидел и охренел. Актив — 1362. Серьезно, что ли? «О, система, спасибо, что ты так любишь меня. А за какие заслуги?» Я поспешил перейти на страницу с заданиями. «Вятич. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить три желания Элиан Олли Уэсси. Найти гробницу Арха Наргула. Получить дворянский титул в Вятичевском княжестве. При получении титула гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Москва. Продавать эльфийские и славратские золотые монеты любого достоинства на Гайе. Постоянное задание. За каждую проданную монету получаете 5 единиц в нераспределенный актив». Одна строка исчезла, и я даже не сразу понял, какая. Лишь заглянув в выполненные квесты, обнаружил в самом верху: «Зачать ребенка с Латеей или княгиней Ольгой Васильевной Славиной». Вот это пиздец. А вообще, на что я рассчитывал, если кончал в нее не один раз, не слишком прислушиваясь к просьбам и все это превращая в забавную шутку? Но теперь это вовсе не шутка. У меня возникло желание крикнуть Самлату: «Стой, поворачивай к Вятичу, давай прямо ко дворцу!» Но я этого не сделал. Да и глупо так сгоряча. Мои объяснения явно не понравятся Элиан, хотя она уже смирилась, что княгиня в моих любовницах вряд ли легко примет, что у Славиной родится ребенок от меня. И Коше не понравится, учитывая то, что мы должны поторопиться в путешествии к сокровищам Арха Наргула, пока нас не опередили другие. Но главное, что я скажу Ольге Васильевне? «Привет, поздравляю, у нас будет ребенок». Но вряд ли она сама уже знает об этом. Я уже ничего не могу изменить. Теперь на все воля княгини и системы.